Они так и сделали. Подарили им самих себя. Каждая тому юноше, с которым вела наиболее утонченные и откровенные разговоры. Но оказалось, что споры и разговоры — это и есть самое главное. А интимная связь — не более чем их примитивная и неполноценная замена. Бед. И пусть прибудут с тобой мудрые мужи, дабы можно было говорить с кем, оставался им неведомым. Завет этот был в их случае выполнен, прежде чем они узнали о существовании такового. Ну а если после пылких, возвышающих душу бесед, половая близость становится неизбежной, что ж, пусть будет так. Это своего рода конец главы в их отношениях с юношами. Правда, в физической близости с мужчиной тоже было нечто захватывающее. Это удивительное вибрирующее ощущение внутри тела, этот заключительный спазм самоутверждения, подобный последнему слову в волнующей беседе или ряду звездочек, поставленных в тексте между абзацами, или же перерыву в беседе.